Глава 13. Ариша. «Цель кредитования?» – продолжая клацать по кнопкам, уточнила улыбчивая девушка, а я ненадолго зависла. «Это обязательно?» Так вероятность одобрения возрастает многократно. Заученной фразой пояснила сотрудница банка, терпеливо ожидая, когда я соизволю сформулировать приемлемый ответ. «Понимаете?» Несмотря на то, что находились мы в отдельном кабинете, я подалась вперед и заговорила тише. «Хочу сделать мужу сюрприз на нашу годовщину. Знаю, что он мечтает о машине определенной марки». Врала я не очень убедительно, но девушка сдержанно кивала и продолжала улыбаться. Я всего лишь хотела узнать условия, сумму и мелкие подробности, а уже потом поговорить о своей идее с Максимом. «Уверены, что хотите рассчитать вариант с залогом?» Тем временем уточнила сотрудница банка. «Да, я единственная собственница квартиры, к тому же на работу устроилась совсем недавно и хотела бы... Я читала, что этот вариант более выгоден и процент отказов меньше, верно?» «Верно, но все очень индивидуально», — вкрадчиво предупредила девушка и, посмотрев на экран, едва заметно нахмурилась. «У меня небольшой стаж, но зарплата более чем достойная», — поспешила заверить я. Чувствую, как щеки заливает краской стыда. План родился спонтанно и поначалу показался мне вполне успешным, но, глядя на озадаченно хмурящуюся сотрудницу банка, я начинала сомневаться. Эх, а в уме все так удачно складывалось. Просто взять кредит под залог квартиры, саму квартиру перед отъездом сдать, а на вырученные от аренды деньги гасить долг перед банком. Не надо искать работу, на которую мне все равно не даст устроиться загадочный вредитель. Не надо продавать квартиру и рисковать, доверяясь неопределенному будущему. А самое главное, не надо продавать бабушкино украшение. Это мы всегда успеем. Сестра давно выросла и вскоре тоже могла выйти замуж. К тому же мы планировали ребенка, и я знала, что затраты на малыша, его воспитание, образование, врачей будут не маленькими и постоянными. Прекрасно помнила, как нам с Маринкой не хватало маминого внимания и предпочитала полностью посвятить себя материнству. Пока же я просто хотела помочь мужу. Мне всего лишь требовалось одобрение банка, на которое, судя по лицу сотрудницы, надеялась я абсолютно напрасно. «Отказали, да?» – уточнила осторожно, когда девушка откинулась на спинку кресла и, не глядя на меня, хмыкнула и поджала губы. «Пока нет, но думаю, что откажут», — отозвалась она нехотя. «Почему? Может, сумма слишком...» «Ну что вы», — она сдержанно улыбнулась и, явно подбирая слова, проговорила. «Просто вы, скорее всего, не пройдете по платежеспособности». «С чего вы взяли?» — фыркнула я, обиженно насупившись. «Судя по кредитной истории, вы являетесь поручителем по крупному кредиту. Там платеж слишком внушите». «Чего?» Даже не дослушав, проблеяла я и, пытаясь заглянуть в ее монитор, возмутилась. «Вы что-то путаете! Этого не может быть!» «Ну как же?» Сотрудница смерила меня странным взглядом и, бегло поклацав по кнопкам, повернулась к принтеру. Взяла распечатавшийся лист бумаги и, положив передо мной, ткнула концом карандаша в длинный график платежей, терпеливо поясняя. «Вот ваш график. Вот дата следующего платежа. Через неделю, кстати». «А когда мы его, ну...» Стало невероятно стыдно, но я успела прочитать внизу странички, что заемщиками являемся мы с Максом. «Вот дата», — подсказала сотрудница. «Три недели назад». «А общая сумма?» — пролепетала я, и когда девушка указала нужную строку, не сдержавшись, выдала. «Ого!» «Постойте, разве вы не в курсе?» Насторожилась сотрудница и, проверив что-то по компьютеру, сообщила. «Оформлено в другом филиале, но я могу выяснить». «Спасибо, не надо», — покачала я головой и, робко улыбнувшись, предположила. «Похоже, муж тоже готовит сюрприз, просто подстраховался». «Но вы же...» Девушка похлопала ресницами и, сдвинув брови на переносице, потянулась к служебному телефону. «Подождите, я все же уточню. Может, это какая-то ошибка? Однофамилицы или...» «Нет, не надо!» – затараторила я и, подхватив сумочку, заверила. «Все нормально. Не стоит портить сюрприз, прошу вас». Из кабинета буквально вылетела и, покинув банк, побрела по улице. Чувствовала себя паршиво. Мне было невероятно стыдно за сомнения и попытки найти способ попроще. Единственным вариантом произошедшего видела старание Макса оформить все за моей спиной и преподнести сюрприз. Его просьба о продаже квартиры была скорее попыткой избежать максимальных затрат. Муж, похоже, давно все решил и просто старался не упустить шанс. Не ждал, когда я решусь, а просто делал все для нашего будущего. А я? Недоверие, сомнения, подозрения, истерики, упреки. Это все, чем я могла похвастаться в последнее время по отношению к мужу. Захотелось срочно позвонить Максу и сказать, как сильно я его люблю. Сунула руку в сумку, чтобы достать телефон, и, наткнувшись на шкатулку, расплылась в улыбке. Телефон я достала, а вместе с ним выудила из сумочки визитку ювелира, которую отдала мне мама. Боялась, что его рабочий день уже завершен, но, узнав, от кого я, мужчина заверил, что обязательно дождется меня. Ехать пришлось далеко, но я очень хотела уже сегодня вечером обрадовать мужа. Поймав такси, назвала адрес и, откинувшись на спинку сиденья, погрузилась в приятные мысли и планы. Из-за пробок поездка заняла больше времени, чем я ожидала, а водитель попытался срезать путь и попал в новую пробку. Под бормотание радио чуть не уснула и не сразу заметила, что мы едем куда-то не туда. «Вам не кажется, что мы немного заблудились?» Подавшись вперед, уточнила у молчаливого мужчины, но ответа не получила. Поймав в зеркале заднего вида прищуренный взгляд, отшатнулась и, подергав за ручку, похолодела. За окном тянулись высокие заборы, окружающие производственные складские территории, а на объездной дороге уже давно не было ни одной машины. Потом и вовсе, с одной стороны от дороги начали мелькать одинокие деревья, постепенно перетекающие в густой лес. Стало по-настоящему страшно, и я прекрасно понимала, что помочь мне некому. Все, что я могла, это попытаться договориться. «Отпустите, пожалуйста», — попросила, намеренно опустив взгляд, чтобы не провоцировать мужчину. Он не ответил, но, проехав еще метров 300, съехал к обочине и, заглушив мотор, начал с кем-то переписываться по телефону. «Прошу вас», — напомнила осторожно, и в тот же момент щелкнули замки блокировки дверей, а водитель, отложив телефон, глухо скомандовал: «Выходи, приехали».